Какая упругая кожа на шее! Его пальцы помнили прикосновение к едва заметным шелковым волоскам, которые никогда не стригут, нежным, как шерстинки внутри кошачьего уха. Если потереть такой пушок у себя за ушами, в голове отдается словно шуршанье волны по мельчайшей гальке, почти уже ставшей песком. Винни нравилось, когда он брал ее сзади за шею большим и указательным пальцами. Тогда она запрокидывала голову, поднимала плечи, и кожа на плечах собиралась складками, ягодицы и ляжки твердели. Белая яхточка все приближалась, потом она отделилась от поверхности моря, плавно взмыла в небо и слилась с облаком, таким же белым. 70-й этаж гудел голосами в кожаных креслах. Его обдало волной сигаретного дыма. Так же пахло в кабинете ее отца. Он ему и слова сказать не дал. Вот его сын не из тех, кто вечно торчит на танцульках, вместо того, чтобы посещать клуб христианской молодежи. Его сын учился, получил диплом инженера, и теперь, для начала, работает рядовым наладчиком. Он пройдет по всем цехам, чтобы досконально узнать дело и научиться понимать людей и управлять ими. Ну а что касается Винни, то отец ведь не может взять на себя воспитание дочери. А мать, к сожалению, слишком молода. Безусловно, девочке хочется пофлиртовать, как и всем в ее возрасте. Но из этого вовсе не следует. У вас есть деньги. Живете уже вместе. Не имеет значения. Все это и так слишком затянулось. Американский закон, к счастью, карает подобные вещи. И, слава богу, с моими политическими связями... Да я понятия не имею, что вы за птицы. Дым, оставленный на краю пепельницы сигары, поднимался, принимая в воздухе причудливые формы. А отец, Винни, все говорил, говорил, не замечая, как сизые кольца приближаются к его шее, охватывают ее, сжимают. А когда посиневшее лицо его коснулось толстого стекла на столе, пришлось бежать, что есть мочи. Ведь в убийстве обвинят, конечно, его. И вот теперь он стремительно летит вниз. На 60-м ничего особенного, бело-розовое детское. Когда мать наказывала его, он прибегал сюда, приоткрывал дверцу платяного шкафа, забивался в угол. Здесь же, в старой жестянке из-под конфет, хранились его сокровища. Он даже помнил картинку на крышке. Да-да, черно-оранжевая коробка и оранжевый поросенок танцуют, сам себя аккомпанируя на флейте. В шкафу было уютно и безопасно, только наверху, в темноте между платьями, мог притаиться кто-то чужой. Но при малейшей тревоге достаточно толкнуть дверцу. В той коробке лежал у него стеклянный шарик. Три оранжевых спирали, три голубых через одну. Что там было еще, теперь уже не вспомнить. Однажды он так разозлился на мать, что разорвал ее платье.